Как и предсказывал пилоту, ветер к вечеру стал попутным, и теперь они шли Фор-де-Винт, а когда обогнули мыс Гата в сумерках, солнце уже зашло за линию горизонта. Проблески маяка выхватывали кусками скалистую береговую линию. Они взяли грота-рифы и шли на Норд-Ост, поставили фок, закрепив его теперь к бакборту. Пока совсем не стемнело, Кои и пилота подготовили все для ночного плавания, натянули леера вдоль бортов, а жилеты с поясами и карабинами, бинокли, фонари и белые ракеты положили так, чтобы все было при необходимости под рукой. Потом пилот у нас скоро приготовил ужин, в основном из фруктов, включил радар, зажег свет в Нактоузе и сигнальные огни, показать, что они идут под парусами, и пошел спать, оставив Коя на вахте. Танжер осталась на палубе. Она стояла, засунув руки в карманы бушлата и подняв воротник, и смотрела на редкие огни, светившиеся далеко на Альмерийском побережье, очертания которого были видны на фоне еще не погасшего неба. Она удивилась, почему так мало огней. И Кой сказал, что этот район, от мыса Гата до мыса Палос, единственное место испанского Средиземноморья, не пораженное проказой туристического бизнеса. Горы, каменистый берег, да редкость автомобильных дорог сотворили это чудо, почти нетронутые цивилизацией побережья, пока, во всяком случае. С другой стороны, по правому борту, пятнышки света выдавали теплоходы, следовавшие параллельным курсом, но гораздо мористее. Достаточно далеко от Карпанты, но Кой старался не терять их из виду и время от времени определял в уме их координаты. Постоянный пелинг при сокращении расстояния означает неизбежное столкновение, как гласит старинная моряцкая мудрость. Он склонился над Нактоузом. Карпанта шла курсом 40 градусов и делала 4 узла. Ветер благоприятный. Вода за кормой журчала, и парусник скользил по морской глади под темным куполом неба, на котором уже появились звезды. Полярная звезда, неизменный часовой, стояла точно над левым бортом. Танжер проследила за его взглядом. — Сколько звезд ты знаешь? — спросила она. Кой пожал плечами. — 30, 40, — сказал он. — Те, что нужны для дела. Вот это главная звезда, полярная. Левее большая медведица, похожа на закрученную комету. А чуть выше Цефей. Созвездие в виде буквы W, Кассиопея. А как ты их находишь среди такого множества? В разное время года, в определенный час, одни созвездия виднее, чем другие. Если взять за исходную точку полярную звезду и проводить от нее воображаемые линии и треугольники, можно определить основные созвездия. Танжер с интересом смотрела в небо. Красноватый свет из люка едва освещал ее лицо, в глазах у нее отражались звезды. И Кой вспомнил песенку времен своей юности. «Я учил любовь мою песенки про звезды». Он улыбнулся в темноте. «Кто бы мог сказать?» 20-то с лишним лет назад. Если построишь треугольник, взяв две нижние звезды Большой Медведицы и Полярную звезду, одна из его вершин, видишь, вот это указывает на Капеллу, Альфа Возничью, вон там, над горизонтом. Сейчас она едва видна, но потом поднимется выше, поскольку звезды вращаются с востока на запад вокруг Полярной звезды. А что это за горка из звезд, словно виноградная гроздь? Это Плеяды. Когда они поднимутся выше, будут гораздо ярче. Она тихо-тихо повторила «Плеяды» и долго не отводила глаз от этого созвездия. От звездных точек в зрачках оказался на удивление юный. В его памяти под старую песенку возникли фотографии в рамочке, помятый серебряный кубок. Имя звездочек назвать, милая, просила. А вот эта яркая Андромеда, — показал он ей, — Она рядом с квадратом, который образует созвездие Пегас. Древние астрономы видели в нем крылатую лошадь, вид сзади. А вот здесь, смотри внимательнее, чуть правее, туманность Андромеды. Видишь? Да, вижу. В ее голосе слышалось возбуждение. Она открывала для себя нечто новое. Что-то бесполезное, неожиданное и прекрасное. Нет той ночи не забыть, когда моя милая сотни тысяч имен звездам подарила. Коин пел очень тихо, почти про себя. Парусник покачивался на волнах, темнота ночи сгущалась, и вблизи Танжер Кой испытывал нечто весьма похожее на счастье. «Человек выходит в море, — думал он, — чтобы пережить подобный момент». Он протянул женщине бинокль, и она рассматривала небо, Плеяды, туманность Андромеды, отыскивая светящиеся точки, которые он ей показывал. «Ориона пока еще не видно. Это мое любимое созвездие. Орион — охотник. У него есть щит, пояс, ножны, меча. На одном плече у него Бетельгейзе, на другом — Беллатрикс, а нога называется Ригель. А почему она твоя любимая? Самая красивая, наверное. Красивее, чем Млечный Путь, и однажды оно спасло мне жизнь. Вот как? Расскажи». «Да тут почти нечего рассказывать. Мне было лет 13-14. Я отправился в море ловить рыбу на лодчонке с парусом. Поднялся шторм, и ночь меня застала в море. Компаса у меня не было. Я не мог определить направление. Вдруг я увидел просвет в тучах и узнал созвездие Орион. Я взял курс и добрался до порта». Танжер немного помолчала. «Наверное, представляет себе меня в 13 лет». Ребенок, затерявшийся в волнах, высматривающий в небе знакомые звезды. Охотник, Орион, Пегас. Она бежала взглядом неба. «Ты правда видишь все эти фигуры?» «Конечно. Это очень легко, если смотреть на звезды много лет подряд. Да все равно, скоро они будут сиять над морем напрасно. Уже не они указывают людям путь в море. Это плохо?» «Не знаю, плохо или нет. Грустно. Очень далеко, впереди по курсу со штирборта, виднелся огонь, который то появлялся, то исчезал в тени паруса. Кой внимательно посмотрел на него. Скорее всего, рыбацкое судно или теплоход совсем близко к берегу. Танжер разглядывала звездное небо, а он немного подумал об огнях — белых, красных, зеленых, синих. Да вообще любого цвета. Человек далекий от моря, даже вообразить себе не может, что они значат для моряка. Это предельно выразительный язык, которым говорят о смертельной опасности, о вероятной угрозе, о надежде. В этом языке поиски обретения. Среди высоких штормовых волн, тяжкими ночами, в мертвом дрейфе, когда бинокль прирастает к лицу, а глаза до боли щурятся, чтобы наконец-то обнаружить маяк или бакен среди тысяч ненавистных, дурацких, никчемных огней берега. Существуют огни-друзья, огни-убийцы и даже огни, которые вызывают угрызение совести. У Коя был такой случай. Он служил вторым помощником на танкере «Палестина», и они шли из Сингапура в Персидский залив. Как-то ночью в 3 часа ему показалось, что он увидел очень далеко 2 красные ракеты. Твердой уверенности в том, что он заметил просьбу о помощи, у него не было, и он разбудил капитана. Капитан, полуодетый, сонный, поднялся на мостик, осмотрелся. Больше ракет не было, и капитан, бездушный служак, родом из Гиспускова, счел неразумно менять курс. И так, — сказал он, — уже потеряли кучу времени после маяка Раффлз Малакского пролива. В ту ночь Кой провел свою вахту, не отрываясь от канала 16. Вдруг услышит, как кто-то взывает о помощи. Ничего он не услышал, но, тем не менее, так никогда и не смог забыть 2 красные ракеты. А вдруг то была последняя надежда какого-нибудь моряка? — Расскажи, — попросила Танжер, — Что происходило той ночью на борту Деи Глории?